забегу. Только сердито на тебя, Ульяна, за старика своего. Причем я? Спроси. Так, по-моему, порядка ради. Надоумил ты, мол, Степашку поехать с Тунгусом. И лоцман твой, Бурмакин, утопил его. Так ведь лоцман утопил, а не я. И я, говорю, то же самое. А, кстати, не знаешь, куда угнали Бурмакина? Здесь еще. В тюрьме. Очереди дожидается. Теперь уже с первым этапом пойдет. Видимо, в горный Зерентуй. Знал и я Пашку. Еще мальчонком, развел руками Федоров. Тихий был парнишка, боязливый, а тут на-ка тебе, убивцей стал, в каторгу. Ох и времена! Да, времена, насмешливо прищурившись, поддержал его Василев. Все замолчали. За дверью в столовой бренчали рюмки, ножи, пробивался запах какой-то копчености. Федоров вздохнул. «Зной-то, зной, Господи, как полыхает! Гиена огненная! Кажись, одну спичку сейчас, и...» «О, Господи, Господи!» Глава 7. Никита остался в старом доме Василевых один. Все имущество вывезли, и сторожить, кроме голых стен, было нечего. Но воспротивилась Степанида Кузьмовна. «Как это дом без человеческого духа оставить, чтобы черти вселились? Избави, Господи, посторожи, Никитушка!» «И вовсе ни к чему, мамаша», — уговаривал ее Иван Максимович. «Это же и хорошо, если черти поселятся. Нам ведь в нем больше не жить. Вот сторгуемся с Гурдусом, продам, и пусть его черти давят». «Нет-нет», — артачилась старуха, «все равно нехорошая эта примета, нехорошая. Дом, что скотина, надо из рук в руки передать. Не амбар, слава тебе, Господи, а жилой дом. А Гурдус, хотя и татарин, и скуп, мало дает, но все-таки человек же он. Нет, Ваня, уж ты послушай меня». Иван Максимович согласился, зато Никита с ропотом принял распоряжение остаться в доме. «Боюсь», — откровенно заявил он, — «боюсь». В пустых комнатах страшно гудело эхо. По ночам в углах пищали мыши, они бегали вдоль стены, грызли половицы. Пахло сыростью и землей. «Будто живьем в могилу закопали», — жаловался он лакричнику, забегавшему к нему под вечер на часок. «И глаз не кажут. Клавдию пришлют, поесть принесет». И опять один оставайся. Что я, колодник, каторжник, что ли? Продали бы дом поскорей. А вы, Никита Антипович, не огорчайтесь, утешал его лакричник. Смотрите на жизнь веселее. Больше заботьтесь о своем долголетии. Это главное. Все мы смертны. Придет наш час, отдадим Господу душу, предстанем по заслугам своим, кто в лоно Аврамова, кто в преисподнюю. Я же рассуждаю так. Блажен умирающий отроком, чиста его душа безгрешная. Хорошо умереть и в преклонных годах, предварительно укротив душу на закате дней своих, отряхнув прочь нечистые помыслы. Наши же с вами годы, Никита Антипыч, а в особенности мои, самые для смерти неудобные. Кипят страсти, земные желания, давлеет плоть над душой. Нет, Никита Антипыч, нам еще надо жить и здравствовать, не впадать в уныние. Если разрешите, Никита Антипович, я вам предложу, и достал из кармана бутылку, утешительное средство. Вино хлебное, простое, но на Зубровкин настоянное, Зубровку своими руками собирал. Обратите внимание на запах, Никита Антипович. Не запах, а благоуханье. Я наливаю, Никита Антипович, вам первому сего сладчайшего нектара, сего сладчайшего яда. Никита бережно принимал от лакричника кружку, нюхал, закрывал глаза и, причмокивая, пил маленькими глотками.